Виталий Свадьбин. Одиссей северных морей. Предисловие. Интерлюдия. Геополитические события, 2025 год. В связи со спецоперацией на Украине в конце февраля 2022 года политические события всколыхнули весь мир. А началось все не вчера и даже не позавчера. 9 лет назад, еще в 2014 году, две области на Украине, где проживало русскоязычное население, не согласились с решениями новой власти Украины. Путем военного переворота сменили президента Украины. Самое прямое участие в этом принимали неонацисты, которые были потомками бандеровцев. Новый президент Украины в этом же году создал организацию УПА – Украинская повстанческая армия. Привести к покорности области на юго-востоке Украины не получилось даже после активных военных действий. Россия оказывала помощь взбунтовавшимся областям. Ну, а Запад активно помогал новым властям Украины, поставляя вооружение, финансовую помощь. Кроме всего прочего, в обе противоборствующие стороны ехали военные консультанты и специалисты. Локальный конфликт не затухал. Противостояние длилось 8 лет. Но когда начался геноцид гражданского населения Службой безопасности Украины и националистическими батальонами, Россия принимает решение вмешаться путем ввода войск на территорию соседней страны. Следует заметить, что в течение последних 8 лет пытались урегулировать вопрос мирным путем, а именно путем переговоров. Но все усилия дипломатов не принесли успеха. После ввода российских войск западный мир решил надавить санкциями, что они всегда успешно делали, и добивались нужных результатов. Но не в этот раз. Президент России, получив моральную поддержку своих граждан, решил довести спецоперацию до логического конца. Зарубежные средства массовой информации захлебывались в истерии и русофобии. Дошло до того, что нейтральные страны начали вступать в военный блок, враждебный русским, что привело к размещению войск и техники на границах России. Конфликт на политической арене приближался к размахиванию ядерной дубины. Первым об этом заявил премьер-министр Великобритании. Но России было чем ответить, даже не применяя ядерные заряды. Имелось новейшее оружие массового поражения территории без применения ядерных зарядов. США не могли позволить кому-то получить перевес в военном смысле. Поэтому в Америке активно разрабатывалось сейсмическое оружие, вызывающее в том числе колебания внешней твердой оболочки планеты. Напряженность нарастала. Европейские страны одна за другой подключались к общему маршу русофобии. Не все, конечно. Были и такие, кто видел, что с Россией полезнее вести торговые отношения, но их голоса не слышали в общем гамме истеричных выкриков и высказываний людей, обремененных властью на Западе, желающих поставить непослушных русских на место. Есть поговорка: незаряженное ружье стреляет раз в год. Напряженность в мире накалилась до состояния невозможности контроля. Трудно сказать, кто нанес первым удар, но он был ядерным, хоть и небольшой силы. Возможно, это кто-то сторонний провел провокацию, но отвечать пришлось Великобритании. По английскому острову ударили новым вооружением – ракетная торпеда под кодовым названием «Посейдон». От взрыва заряда поднялась волна высотой до 500 метров. Так как удар наносили направленно, то водой смыло только Англию и немного задело Ирландию. По всей западной границе России началась массированная ракетная атака, но пока это были ракеты без ядерных боеголовок. Никто не торопился засорять экологию своей земли. Тем временем США нанесли удар сейсмическим оружием по территории Китая. Именно так американцы видели своим главным врагом совсем не Россию. Но, к сожалению, такой же удар нанесли по территории Белоруссии. Россия ответила еще одним новым вооружением с кодовым названием «Болид». Из космоса наносится удар болванками, которые разгоняются до скорости метеорита, не сгорая в атмосферных слоях, падают на поверхность, вызывая землетрясения и страшные разрушения. В ответ получили сейсмический удар уже по территории России. Взаимные удары продолжались 2 недели. Но после этого, понимая всю пагубность действий, страны-лидеры решили договориться. Однако черта невозврата была пройдена. Начались природные катаклизмы. Главная катастрофа США состояла в том, что проснулся самый большой в мире вулкан. Йеллоустонская кальдера не просто начал извержение. Вулкан взорвался, погребая под лавой и пеплом территорию Америки и Мексики. Американцы восприняли это как еще одно нападение и ударили из всех точек, имеющих сейсмические заряды. Планета не выдержала. Начались извержения вулканов в океанах и на суше. Материки стали раскалываться, часть суши уходила под воду. Ледники таяли. Пыль и пепел поднялись в атмосферу, отчего на планете наступила зимняя ночь. 2020 год. За 5 лет до мировых событий. Группа самых богатейших людей приступили к реализации проекта «Ноев ковчег», который разрабатывали достаточно давно. Проект предусматривал сохранение жизни человечества в случае ядерного уничтожения планеты. Инициатором стал русский олигарх, который сохранял инкогнито. Но он договорился с богатыми людьми других стран, которые приняли участие в его проекте. Рассматривались и анализировались различные варианты апокалипсиса, от заражения радиацией территорий до мирового потопа. В результате стали делать бункерные захоронения на возвышенностях и горной местности. Выбирали территорию, которая с высокой вероятностью не будет подвергаться ракетно-ядерным ударам. Кроме всего прочего, строили бомбоубежища, в которых можно будет продержаться несколько десятков лет. В бункеры прятали технологии, станочные парки, вооружение, книги и знания человечества. В этом мероприятии принимали участие монастыри, настоятели которых считались нежеланными верхушкой церкви. В современные бомбоубежища должны были попасть только здоровые люди, списки которых были составлены. Возраст эвакуируемых не должен превышать 30 лет. Как только началась взаимная бомбардировка, сразу началась и эвакуация. Руководители проекта «Ноев ковчег» планировали сберечь 50 миллионов людей. Дело не в том, что это были избранные за счет связей или знакомств. Нет, всего лишь на это количество успели построить бункеры-убежища. Когда природа успокоилась и перестала бушевать, это произошло в 2025 году. Часть бункеров были раздавлены движениями твердых слоев планеты. Но были и такие места, где люди остались жить на поверхности планеты. Вот только таким выжившим предстояло перенести планетную зиму. Зима продлилась 3 года, после чего пошло потепление климата настолько, что даже растаяли льды на полюсах. Планета выглядела как большой океан с островами и небольшими материками. Оставшиеся в живых люди не знали, что Марианская впадина обмелела за счет движения твердых слоев планеты, и теперь наибольшая глубина в Тихом океане составляла не более 3 километров. То же самое произошло с Атлантическим океаном и Индийским. Не остался в стороне Северный Ледовитый океан. Жёлоб Пуэрто-Рико составлял глубину не более 2 километров. Яванская впадина обмелела до 2,5 километров. Глубина в Гренландском море не превышала 1,5 километров. Температура воздуха увеличилась. В районе экватора на планете температура поднималась до 50 градусов, а ночью опускалась до 20. Моря стали теплыми, отчего стал меняться водный мир, что сделало все участки суши в экваториальной зоне пустыней. Но часть людей выжили. Теперь их жизнь начиналась с чистого листа. Развитие человечества шагнуло на несколько веков назад.